Дихотомия благоразумия и разбуженной действиями парня похоти в ее голове перешла на новый уровень противостояния, стоило Гримари, судорожно придумывая слова объяснения, скользнуть взглядом по торсу с рельефно очерченными мышцами пресса лежащего под ней Хёда. Порхание бабочек в животе как-то резко и без перехода преобразовалось в горячие ноющие ощущения чуть пониже того места, примерно в той части тела, которой девушка только что ощутила нечто твердое, продолговатое и выпирающее из штанов молодого мужчины. Риас даже не заметила, как закусила губу и, поправив мешающий локон волос, сама начала постепенно опускаться к манящему ее лицу усаги, учащенно дыша. Звук появления круга переноса подействовал на Элловолосую, словно ушат холодной воды, моментально отрезвляя Гримари от всех красочных картин в ее воображении, с ее и усаги участием. Хёда недовольно нахмурился, нехотя приподнялся на локтях и сдвинул голову в сторону в попытке увидеть нежеланного в данный момент визитера. «Надеюсь, Риас сама, вы не думаете, что один лишь подобный поступок сможет разорвать вашу помолвку и свадьбу», — с холодком в голосе молвила появившаяся из круга переноса с гербом Гримари молодая женщина в бело-голубой униформе французской горничной. «Ваш отец будет очень недоволен, если вы отдадите свою девственность персоне столь низкого социального положения». Последнее было сказано одновременно с брошенным на усаги нечитаемым взглядом. На толику выше ростом и чуть старше Риас, явившаяся гостья была также по-своему красива, столь же элегантная фигура с лишь немного уступающим размером груди, статная, уверенная осанка, серые, отливающие благородным серебром волосы заплетены по бокам в пару тонких косичек, и сзади в одну большую, начинающуюся на уровне шеи, вплоть до лопаток. Чуть светящиеся белым радужки серебряных глаз пронизывают находящуюся на кровати парочку насквозь. Прямо-таки ледяная королева, т.ц. Недовольно цыкнула сестра нынешнего Люцифера. «Моя девственность принадлежит лишь мне. Что еще мне нужно сделать, чтобы это стало понятно семье?» С этими словами, Риас притянула к своей груди голову не сопротивляющегося усаги и вжала его лицо между своих мягких полушарий, податливо прогнувшихся и расступившихся перед более твердым объектом. «Ну же, заметь записку». Наверняка сейчас мысленно уговаривала, или скорее просила парня эловолосая девушка. И Хёда не подвел. В определенный момент, когда у Грейфи, сильнейшей королевы ада, закончилось терпение и она сделала шаг вперед с целью разнять милующихся, Риас почувствовала, как усаги, явно пользуясь предоставленным моментом, поцеловал ложбинку межгруди, в месте, где до этого находился прикрепленный сложенный лист бумаги. После же данного соприкосновения губ с кожей, девушка уже без удивления констатировала для себя отсутствие оной записки, а вынырнувший из объятий усаги даже бровью и не повел, словно чего-то такого и ожидал. «Еще одно, Грейфия», — недовольно проворчала младшая Гримари, не в силах оставить без комментария пренебрежительный тон жены брата. «Как ты выразилась, персоны столь низкого социального положения есть имя, усаги Хёда, и он, мой дорогой конь, а не какой-нибудь первый встречный демон с улицы. Прошу меня простить». После нескольких секунд раздумий, якобы смиренно повернула Люцифук лицо в сторону Хёда, после чего изобразила намек на извиняющийся поклон. «Меня зовут Грейфия, и я имею честь прислуживать дому Гримари. Приятно познакомиться. А вы, значит?» Тут женщина, наконец, уже более основательно всмотрелась в лицо молодого мужчины и слегка нахмурилась. Что-то ей не понравилось в этом демоне, ну или кого-то он ей напоминал чертами своего лица. Однако ощущение его силы было явно ей незнакомым, и это вызывало некоторое недоумение. «Усаги, усаги Хёда», — улыбнулся, как ни в чем не бывало, полуголый парень. «Усаги, тоже приятно познакомиться». Риас уколола ревность. Уж слишком ее конь, по ее же собственному мнению, давил лыбу, глядя на Грейфию. Поэтому она уже было собралась не больно оттягать его за щеку, чтобы привести в себя, но некий быстрый выброс необычной магии со стороны усаги заставил ее ладонь остановиться на полпути. Увы, она ничего более не успела понять, как все закончилось. Младшей Гримари осталось лишь недоуменно моргать с открытым ртом в попытке разгадать, что сие значит. А вот Люцифук, в виду опыта, в отличие от Эловолосой, намек поняла сразу же и полностью, и без того ровная спина вытянулась еще больше, вся женщина как-то внутренне подобралась и напряглась, в то время как ее резко поднятые в крайнем удивлении брови грозились пронзить потолок. Она так же, как и Риас, начала открывать и закрывать рот, но уже по другой причине, Из-за незнания, как ей реагировать на вроде как истинную личность молодого мужчины с фальшивым именем. Как бы там ни было, такое ее состояние продлилось недолго. Грифия быстро взяла себя в руки, и обдумав варианты поведения, отошла на шаг назад. После чего, уже заметно ниже поклонившись, сказала: «Еще раз прошу прощения, что не признала сразу. Я, очевидно, не вовремя. Прошу, продолжайте то, на чем вы остановились». И под все более охреневающим от происходящего взглядом Риас, быстро сотворила круг переноса в ад, и исчезла в нем, не оставив за собой никаких следов. Абсолютно ничего теперь не говорила о бывшем спасительном присутствии Грейфи, стоявшей в 2 метрах от кровати, буквально какие-то пару секунд назад. Подзависла Риас, словно обычная нерешительная девчонка. «Ха, итак, на чем Усаги остановился?» Пожав плечами, риторически спросил Хёда, предварительно вынув изо рта многократно сложенный лист бумаги и отложив его в сторону. Не дождавшись от явно потерянной младшей Гримари ответа, парень хотел было попытаться привлечь девушку к себе, даже успел деликатно приподнять ее лицо за подбородок, как Риас взорвалась действием. Резко встала, тем самым непроизвольно откинув со своей талии руку от такого походя вздохнувшего Усаги, после чего метнулась к месту, где только что находилась Люцифуг, и пораженно замерла, когда окончательно удостоверилась в том, что это не какая-то уловка Грейфи с уходом в невидимость или нечто подобное. Нерешительно повернулась младшая Гримари обратно к своему коню. «Я не... Что такое, Риас?» Со смешинкой и хорошо скрытой ноткой горечи в голосе, спросил Хёда, ложась обратно на кровать, на бок, с упором на локоть, так чтобы хорошо видеть лицо своей собеседницы. «Подойди к Усаги, и он выполнит твою просьбу. С удовольствием, даже. Ведь ты с самого начала понравилась Усаги, и он просто не знал, как тебе этого сказать. Усаги рад, что ты настроена столь решительно. Нет», резко прервала парня аловолосая красавица, совершенно по-детски замахав руками в отрицающих жестах, пока тот не высказался окончательно, что непоправимо и неизбежно отразится на их взаимоотношениях. «Не, прости, Усаги, прости меня, позволь объяснить». Хёда медленно, громко выдохнул, заставив Риас на время прерваться. Затем энергично поднялся, размял шею, не сводя при этом взора с девушки, и словно бы нехотя сделал в ее сторону несколько медленных шагов. И спустя миг, вновь запаниковавшая было Риас резко успокоилась. Приблизившийся к ней вплотную Усаги не стал продолжать начатое, а лишь порывисто, но нежно ее обнял, чуть наклонясь и положив свою голову на ее плечо. «Усаги не дурак, Усаги понимает, зачем ты это сделала, ему не нужны твои оправдания и эта записка. Ты ведь хотела лишь продемонстрировать родным, что настроена настолько решительно, что готова даже пренебречь традицией консумации. Да, я, прости», еще раз повинилась Риас, сморгнув при этом слезинку, и чувствуя огромный стыд и вину перед этим понимающим демоном. «Ты прав, я лишь хотела показать это, и я бы не смогла с тобой переспать, хоть в один момент мне этого и захотелось». Последнюю часть своей фразы девушка, почти что сравнившаяся колером лица с таковым у своих волос, произнесла настолько тихо, что в итоге была не уверена, произнесла ли она это вообще или только громко подумала, боясь признаться о таком вслух, тем более непосредственно лицу, которого это и касается. Как бы там ни было, Риас после достаточно длительной паузы, в которой раз за сегодня решительно помотала головой, и отстранилась от легко выпустившего ее Усаги. «Прости, я действительно не такая, на мне лежит ответственность, и хоть я и считаю сохранение девственности для будущего мужа пережитком и дремучим архаизмом, но, я все же должна соответствовать. Я собираюсь хранить чистоту для того, кто станет моим избранником. Уж это он заслужит хотя бы самим фактом того, что я его выберу в качестве такового. До тех пор, пока моя воля будет иметь хоть какое-то значение, я не позволю себя выдать замуж за недостойного разумного». Усаги понимает. На миг довольно улыбнувшись, успокаивающим жестом взял молодой мужчина ладонь девушки в свою руку. «Это правильная жизненная позиция, правда?» Усаги Хёда несколько любопытно. «Не могла бы ты удовлетворить это любопытство?» Риас кивнула, успокаиваясь от такой зримой и ощутимой поддержки. «Считаешь ли ты Усаги достойным, и почему его, а не кого-нибудь другого из свиты или знакомых?» Непритворно грустно вздохнула Гримари, таки найдя в себе силы посмотреть своему второму коню в глаза и одобрительно улыбнуться. «Да, да, я считаю тебя достойным. Ты неоднократно это мне доказал своими поступками. А почему я решила провести это? представление именно с тобой». Риа с жестом попросила выпустить ее ладонь, и Хёда послушался. После чего девушка подошла к кровати и аккуратно села на край, как бы давая понять, что делает это лишь ради разговора, а не с каким-либо другим намеком. То есть, только чтобы не стоять во время объяснений. «У меня не так много знакомых парней или друзей мужского пола. Думаю, в этом виновата моя внешность и общественное положение», — призналась Лаваласе. «Возможно, я к чему-то подобному и готовилась мысленно. В смысле к тому, что Грейфия не вмешается, и все зайдет слишком далеко. Как оказалось, недостаточно приготовилась, ха-ха. Но чего уж тут. В общем, я хотела, если уж с кем и сделать представление, то только с тем, кто подходит, и кто мне не безразличен. Вот только из всех достойных демонов, ты единственный, кто не оттолкнул бы меня с моим предложением. Как же свита?» — поинтересовался Хёда, подходя и присаживаясь рядом. «Геншира, Зилзан, БРР, ну уж нет, спасибо». Сразу же опровергла возможность таких вариантов младшая Гримари. «Саджикун, я в курсе его незрелых чувств по отношению ко мне. Это не твоя, Усаги, взвешенная приязнь со взрослой выдержкой. Сделай я подобное, тем более не доведи до конца, и он меня возненавидит. Да и не в моем он вкусе. Ну а Фрид-сан, ему уже самому не интересно я. Маньяк боя с монстрами, вот он кто. Но маньяк наш, близкий семье, которой я считаю свою свиту, так что ему простительно. Так вот, я решила, что даже если я и не собираюсь доводить до конца, то мне все равно нужен кто-то, кто-то вроде тебя, кто потом сможет понять и простить. Еще раз прошу, прости меня». «Уже простил», — буркнул Хёда, после чего подумал и продолжил разговор вопросом. «Что же твой жених, Райзер Феникс, которого ты однажды упоминала, он достоин?» Точка. Замялась младшая Гримари, будто впервые всерьез обдумывая ответ на подобный только что заданному вопросу. «Не знаю, я давно с ним не говорила и не встречалась, лишь видела сводки о его действиях. Если судить по ним, то достоин, наверное. Все же разные события можно преподнести по-разному, как и приукрасить. Я должна была убедиться в нем сама, но как-то не было случая и возможности». «То есть, ты против замужества с ним только потому, что не знаешь Райзера Феникса?» — так, уточнил Усаги. Алаволосая принцесса разрушения кивнула. На минуту наступила тишина, но затем Усаги сделал кое-что, что заставило младшую Гримари почему-то на миг замереть в страхе. Хотя позже она будет вспоминать и пересматривать это воспоминание и так и не сможет сказать, почему же именно она в этот момент вздрогнула и не смогла выявить шутку, пусть и сказанную на полном серьезе. Что если Усаги скажет, что знает Райзера, и что весьма похож на него? — вкратчиво поинтересовался Хёда. «Не во всем и не до конца, но все-таки похож характером. Даже более того, что если я и есть Райзер Феникс». Риа судорожно выдохнула и вскочила с кровати. Последнее предложение, сказанное Усаги, оно было сказано каким-то необычным для него тоном. Глубоким, внушительным, сильным, но не злонамеренным. И еще он впервые на памяти младшей Гримари обратился к себе в первом лице. Почему-то это пугало и заставляло судорожно искать скрытый смысл, заново оценивая внешность, движение да и поступки Усаги в целом. Возникшую зловещую тишину развеял, опять-таки, сам Хёда, через полминуты. «Ка-ха-ха!» — еле сдерживая смех, исказился молодой мужчина в лице, прежде чем не выдержать и окончательно не пуститься в смех. «Ах-ха-ха-ха! Ты бы видела свое лицо! Хе-хе-хе-хе!» Риас непонимающе открыла рот, и затем, спустя еще сколько-то времени, отведенного на дурачество ее второго коня, негодующе надулась. «Не смешно, я на секунду чуть не поверила. Хе-хе-хе», — продолжал веселиться Хёда. «Хах, это было забавно. Конечно же, Усаги не может быть Райзером Фениксом. Но согласись, знатно Усаги тебя разыграл. А, да ну тебя!» — возмущенно пихнула девушка молодого мужчину в плечо, после чего, внезапно для себя тоже не выдержала всех сегодняшних волнений, и поначалу слегка нервно, а затем и все более свободно захихикала. И вместе со смехом, из нее будто бы уходило все накопившееся за последнее время напряжение. С Хёда было так легко и непринужденно, под конец своей истерики Риас даже придвинулась к парню, и, обхватив его торс одной рукой, прижалась к его телу, постепенно успокаиваясь. И уже лишь окончательно затихнув спустя пяток минут, приподнялась и поцеловала того в щеку. «Спасибо тебе, Усаги. Мне действительно нужна была такая разрядка». Положив голову на его плечо, призналась оловолосая девушка. «Что бы я без тебя делала? Эх, сложись все иначе, и мы бы с тобой могли, но, нет смысла говорить о таком, я уже не маленькая девочка, и прекрасно оцениваю свои шансы. Боюсь, несмотря на все мои трепыхания, в лучшем случае я лишь смогу заработать себе немного дополнительного уважения родных и будущего мужа, но никак не сменить его. И все же, спасибо тебе за поддержку и за все остальное». Следующий день. Старшая школа Академии Куа. Помещение клуба оккультных исследований. Данная комната, как и несколько прилежащих в данном корпусе, также числящихся за кое в административного толка школьных документах, за последнее время изменились слабо, или даже вообще почти никак. Добавилось несколько часто пролистываемых магических справочников на полках, начерченная на полу в углу сложная геометрическая фигура стационарного круга переноса обзавелась несколькими вспомогательными функциями, и, пожалуй, все. Все так же стоят те же самые удобные кожаные диваны, висят на стенах картины в рамах бронзового багета с налетом патины и тройные подсвечники, на том же месте располагаются центральный столик и рабочий стол из мореного дуба с резьбой. В общем целом, обстановка, явно нетипичная для помещения какого-нибудь обычного школьного клуба, слишком качественно и дорого, немного старомодно и чуточку вычурно, но никто не жаловался. Да и не собирается этого делать. Уже привычные к хорошему качеству отделки и сопутствующего комфорта, каждый из демонов свиты Гримари давно научился находить в данном месте нечто, что соответствовало его понятиям, если не домашнего, то хотя бы рабочего уюта. Группа младшей Гримари находилась в данном помещении в полном составе, включая госпожу свиты, и даже имелось одно лишнее лицо в виде стоящей за ее левым плечом Грейфи. Каждый занимался кто чем, в основном своими привычными делами. Юбилунна листала очередной журнал моды, Зилзан с отсутствующим видом точил меч, младшая из сестер Никашо поедала печеньки, устроившись под боком у Семпея. Ханака скромненько приткнулась на кресле в углу и занималась вязанием. Цубаса расслабленно сидела с закрытыми глазами, закинув ногу на ногу, и покачивая ступней слушала музыку в наушниках. Слух рядом сидящего Фрида улавливал некие мелодичные запилы электрогитары под быструю работу ударных. Недавно таки присоединившаяся Аси Арджента с беспомощной улыбкой поглаживала лежащую на ее коленях закрытую Библию, которую отныне не способна читать без ужасной головной боли. На нее с участием во взгляде смотрел Усаги, одной рукой подружески обнимая приникшую к нему Никамату. Ну а Геншира, будто о чем-то догадываясь, вовсю пялился на Гримари и Хёда. Люцифук стояла в ожидании с совершенно непроницаемым лицом, демонстрируя выдержку идеальной служанки. Ничего внешне не выдавало ее волнения. Собственно, от единственного повода этого самого волнения избавил ее Сарзикс, сегодня рано утром заглянувший инкогнито в данный город с визитом в целях беседы с одним определенным, неучтенным фактором. На беседе она присутствовала лично и вынуждена была признать, что ее мужа таки переиграли, но при этом ничего критичного все же не произошло, так что и волноваться больше не о чем. Пожалуй, по этой причине Грейфия и была сейчас наиболее спокойная из всех собравшихся в данном помещении. А вот Риас нервничала и каждый раз смущалась, стоило ее взгляду в очередной раз за сегодня наткнуться на своего второго коня. Она слишком поддалась вчера ночью своей слабости. Риас хотелось бы себе самой сказать, мол, ну и ладно, но некоторая тревожность не желала покидать ее сердце еще с самого утра, и она была связана не только с предстоящим вестником скорой насильственной вынужденной свадьбы. В общем, младшей Гримари было неловко, это чувство заставляло ее постоянно ерзать на месте и украдкой поглядывать на Усаги, перед которым ей до сих пор стыдно за вчерашнее. А вот самому Хёда, похоже, было не холодно, не жарко. Эта капельку злила Эловолосую, наверное, ей даже стало бы легче, будь Усаги сейчас не тактично молчалив, а сделай подколку другую. Как ни парадоксально с мужской точки зрения, но такое для Риас было бы легче принять и успокоиться. В такие моменты младшая Гримари особенно ярко вспоминает наставление Венелана и завидует некоторой толстокожести мужского пола. Мать Риас заставляла дочку понять и принять непреложный факт, что женщины любой расы и вида в большинстве своем порой в самые неожиданные, неудобные моменты проявляют себя слабее мужчин. Речь шла не о чем-то банальном вроде физической силы и мощности демонического источника. Слабость заключается в уступчивости, эмоциональности и в излишней адаптивности. При неумении их контролировать, эти качества превращаются в уязвимость. Вот только в обратном случае, Когда женщина принимает эти аспекты самой себя и учится их использовать себе во благо, они становятся оружием против тех, например, привыкших недооценивать женский пол мужчин, что наивно считают, будто однажды проявленная слабость характерна для поведения в целом и при любых обстоятельствах. Таким личностям, по словам Венеланы, суждено рано или поздно превратиться в манипулируемые наивные марионетки, которых все устраивает по жизни в плане отношений с женщинами, даже если те и садятся им на голову, пользуясь своей якобы слабостью. Риас не разделяла такую позицию своей матери. По крайней мере, не до конца. Она в смысле такая позиция, будто бессловно исходит из факта однозначной враждебности всей окружающей социальной среды мужчины и женщины, и даже друзья с близкими, якобы желают тебя использовать, и обязательно тебе же во вред. В плане политики, конечно, подобная позиция осторожности скорее оправдана, чем нет, но переносить ее на повседневную жизнь, младшая Гримари не желала подобного. И все же ей, как и любой уважающей себя девушке на ее месте, было неприятно осознавать уже по факту, что собственная воля оказалась недостаточно сильной, чтобы при первых же признаках надвигающегося стресса не начать откровенничать, оперевшись на подставленное надежное мужское плечо. Тогда, вчера, ей может и было приятно, а сейчас уже нет. Может, это и нелогичное противоречие, но женщины вообще часто по своей сути противоречивы. В конце концов, бездумно нагружать своими проблемами доверившегося тебе друга и в каком-то смысле члена семьи, есть суть форменный эгоизм. Пусть вместе с тем и выражаемый признак доверия, но последнее все же вторично. Самокопание младшей Гримари прервало появление круга переноса дома Феникс в помещении, в свободном его углу. Риас ожидала чего-нибудь бросающегося в глаза, вроде столба пламени или прочих фейерверков, но, на удивление, магоформа была сугубо практичной и выверенной с механической точностью, будто круг был сделан при помощи тщательно настроенного артефакта. Единственной лишней в плане утилитарности непосредственно телепортации, но все же играющей свою определенную роль деталью был герб дома. Когда яркий свет погас, присутствующие смогли увидеть мощную мужскую фигуру молодого на вид демона. Высокий рост, широкие плечи, внушающий набор мускулатуры, темные волосы естественным образом устремлены челкой с висками вперед и в сторону, а фиолетовые глаза привычно на автомате окинули взглядом новое для себя помещение с непрошибаемой уверенностью и опытностью готового к любым неприятным неожиданностям бывалого воина. Кузен, сразу же удивленно признала родственника по материнской линии младшая Гримари, давно не виделись. Последнее было явным преуменьшением. Алаволосая не виделась со своим двоюродным братом, сыном брата родной матери, со времен запланированного похолодания Гримари к Фениксам, то есть ровно столько же, сколько не виделась и с Райзером. «Приветствую, Риас», сохраняя на лице суровое выражение, но при этом не сдержав слегка приподнявшиеся вверх в подобии улыбки уголки рта, поздоровался сэр Аркбайл. «Вижу, ты в добром здравии, да еще и с новыми фигурами». Сэр Арк основательно прошелся по присутствующим ровным оценивающим взглядом, в котором едва-едва можно было приметить некоторую степень любопытства. Чувствительные ко взглядам при этом поежились, пришедший демон внушал некую опаску и производил впечатление сильной личности. На Усаге Хёда взгляд Байла остановился на секунду дольше, чем на остальных, но это вряд ли кто-нибудь смог заметить, включая Грейфию. Последнюю, собственно, сэр Арк в скорости поприветствовал вторым делом, отдавая дань уважения жене нынешнего Люцифера и сильнейшей королеве ада. «Благодарю, не жалуюсь», — опомнилась младшая Гримари, поправив локон. «Да, новые фигуры, давай, я вас взаимно представлю», — Байл кивнул и подождал, пока Риас не закончит обязательные в таком случае формальные представления, пусть даже Сай и без того знал всех присутствующих поименно, имея в собственной памяти прочитанные личные дела на каждого, с собранными способностями и особенностями характера. Затем подождал еще немного, пока представляли его самого. И лишь только после всего этого младшая Гримари поинтересовалась, успев вставить свой вопрос еще до того, как ее кузен что-либо скажет. «Так от стороны Фениксов представителем будешь именно ты?» Райзер даже не соизволил прийти лично. Сказано это было без особого ехидства или неприязни, просто как констатация факта. Риас понимала, что у ее вероятного будущего мужа могут иметься дела и поважнее, чем заскочить в гости на совершенно формальное и ни на что не влияющее мини-мероприятие, однако подсознательно подобное воспринималось ею все же как некая степень легкого пренебрежения. Он не хотел своим, присутствием заставлять тебя лишний раз нервничать перед нашей возможной совместной игрой. Выкрутился Сейрарк, сказав не совсем то, что хотел изначально, но все же ни в чем не соврав. Райзер знает о твоем желании непременно решить все посредством демонстрации талантов твоей группы, ради имиджа. Поэтому решил не мозолить лишний раз глаза тебе и твоим фигурам, а позволить сосредоточиться на подготовке. Я был выбран на роль представителя как наиболее нейтральное лицо и твой родственник. Не буду тянуть резину, и скажу прямо, у тебя есть неделя. Мы бы дали больше, но лорд Феникс и лорд Гримари уже решили о точной дате свадьбы. Благоразумно и довольно щедро высказалась в ответ Риас, что-то прикидывая в уме. Риас, после некоторой паузы, решил уточнить Бейл. Ты ведь не откажешься от всего этого? Младшая Гримари молча встретила и с достоинством выдержала взгляд своего двоюродного брата. Без того не прерывавшаяся на праздные разговоры атмосфера в помещении стала еще более вязкой, накрыв собою собравшихся. И только после паузы в целую минуту всеобщего молчания Риас все так же без слов отрицательно покачала головой. Никто кроме нее самой бы сейчас не смог толком сказать, что за мысли прошли за это время через ее сознание, но ответ в итоге был каким угодно, но не нерешительным. Это понял и Сейрарк, по одному лишь выражению лица. В таком случае, увидимся через неделю. Было приятно тебя повидать. Мощно и с таким же достоинством кивнув родственнице, Бэйл обвел взглядом присутствующих, слегка обозначил кивок Грейфи, и сделав обратно шаг назад к достаточно пустому месту в комнате, все тем же кругом переноса от активированного артефакта телепортировался туда, откуда и прибыл. Также вынуждена вас покинуть. С поклоном обратилась Люцифу ко всем, но в большей степени к Риас. Мне следует передать лорду Гримари и Люциферу сама результаты встречи представителей. Куда-либо отходить Грейфия не стала. Просто ограничилась кругом переноса чуть более компактного, выверенного размера, что говорило об ее отличном контроле магии. Риас, после ухода жены брата, еще некоторое время смотрела в ту сторону, где стояла Люцифуг, но спустя минуту встрепенулась и осмотрела зашевелившихся фигур, призывая их к порядку и вниманию к собственной персоне. Им всем, как и ей, предстояло еще много работы, раз уж была предоставлена подобная отсрочка. В общем целом, неделя не была особой нужна. Команда у младшей Гримари получилась сработанная, а тренировки неподалеку от города проводились каждую неделю. Из этого всего выделялась лишь новенькая Оси Арджента, но включить ее в командную работу гораздо проще, чем кого бы то ни было с другой ролью. Дело фигуры, узкоспециализированной чисто на исцелении, сложное, но не хитрое. Знай только качественно и быстро латай поступающих в полевой лазарет, не обращая ни на что больше внимания. А с этим юная бывшая монашка и без того прекрасно справляется. За эту неделю Риас попробует приучить ее к исцелению в поле, с одновременным удержанием внимания на окружающей обстановке, дабы всегда успевала, если что, эвакуироваться от надвигающейся опасности, но это уже на самом деле не особо критично, и в предстоящей игре может даже и не пригодиться. Правда, это совсем не значит, что Эловолосая демоница подойдет к подобному спустя рукава. Как очередное рисовое зернышко, так и перевешивает одну чашу весов по отношению к другой, с огромными грузами на обеих, так и любое, даже самое незначительное преимущество способно переломить исход состязания в ту или иную сторону. И от этого преимущества отказываться в ее, Риас, положении, грех. Исход седьмого дня с момента посещения Сейраргом Кои. Горная летняя вилла Гримари. Тоже не спится? Участливо спросила Риасу Хёда, подходя поближе. Поздний вечер. Парень стоит, заложив руки за спину, и смотрит на ранние звезды в небе, нетипично безоблачном для данной местности и времени года. Хотя, какой еще парень? Уже явно мужчина по телосложению и росту. Каким-то неведомым образом Усаги за эту неделю вырос еще более заметно, где-то на пару сантиметров, и будто бы даже уширился в плечах, став напоминать в габаритах Сейрарга Бейла. Вчера Эловолосая даже попыталась поговорить о подобной аномалии с самим Усаги, но тот лишь отшутился. Красивый отсюда открывается вид. Жаль, что Усаги не сможет наслаждаться им и дальше. Не поворачивая головы, задумчиво и с ноткой горечи произнес старший из братьев Хёда. «И дальше?» – переспросила удивленно девушка с алой, трепещущей и развивающейся на поднявшемся ветерке шевелюрой. «Ты хотел бы почаще тут бывать? Это не проблема. Как только проведем рейтинговую игру, и я улажу все формальности со свадьбой, так мы с группой сможем хоть в любые выходные сюда переноситься телепортом». Усаги покосился своим неожиданно грустным взором на вставшую рядом с ним Риас, и тут же поспешил перемениться в лице, пока та от созерцания пейзажа с небом не развернулась лицом к нему. Когда младшая Гримари обратила внимание на мужчину, то уже ничего не напоминало о его реальном подавленно-меланхоличном настроении, характерном для разумного, собирающегося навсегда попрощаться со своими друзьями и близкими перед походом в дальний путь, из которого к ним обратно уже не вернется никогда. «Риас», — чувственно прошептал Хёда, все же не в силах продолжать держать умиротворенное выражение на лице. «Да», — отозвалась означенная, слегка недоуменно. Замялся Усаги, не зная, как продолжить, и промолчав еще с полминуты, таки решился. «Нет, ничего, Усаги просто хотел сказать тебе спасибо, спасибо за все. Время, проведенное Усаги с тобой и командой, это было незабываемое время, полное бесценного опыта, впечатления и переживаний. Это только начало, мой дорогой конь», — ободряюще улыбнулась ему Гримари, попытавшись скрыть реакцию на кольнувшие ее нехорошие предчувствия от слов благодарности Хёда. Мужчина вместо ответа на столь смелое заявление развернулся к ней, полностью вынудив Риас сделать то же самое, после чего почти буквально утонул в ее глубоких омутах глаз на целую вечность в миниатюре, ощущая к себе со стороны девушки такое же проявление приязненного внимания, и в определенный момент, не спрашивая ненужного им двоим разрешения, порывисто обнял свою госпожу, чуть нагнувшись и прислонившись своей щекой к виску Эловолосой. «Все же спасибо», дождавшись ответных объятий, и после простояв так еще немного, поблагодарил Усаги, лишь после всего этого позволив себе разомкнуть кольцо собственных рук. Риас выпустила своего слугу и друга с явной неохотой. Интуиция говорила ей, что тут что-то не так, что на нее надвигается какая-то беда личного характера, а Хёда неспроста будто бы прощается с ней, с таким тоном, словно это вообще навсегда. Но она решила поверить в своего товарища и подчиненного. Если бы случилось нечто важное и бесповоротное, Усаги бы обязательно сказал ей, ведь так, Усаги нужно кое-что срочно сделать, кое-что важное. Поэтому Усаги уходит прямо сейчас, и не станет дожидаться утра и отбытия вместе со всей командой. Словно уловив ее мысли, огорошил мужчина девушку. «Увидимся завтра, уже сразу на поле рейтинговой игры. С Сарзиксом Люцифером сама это оговорено, не беспокойся. Он лично телепортирует Усаги, когда судья даст добро на начало действия. Вот как?» — попыталась сказать это ровно Риас. «Хорошо, в таком случае, до встречи. Обязательно отдохни перед боем, чтобы Аси-сан не пришлось тебя лечить из-за невнимательности от усталости. Не придется». Как-то виновато улыбнулся Хёда, и больше ничего не говоря, отошел от беспокойно интуитивно потянувшейся было за ним Риас на пару шагов, после чего молча исчез в круге переноса. 20 минутами позже дом семейства Хёда. Вдруг встрепенулся от охватившей его было вечерней дремы отец семейства, чуть не вскочив от внезапного заряда бодрости с дивана, расположенного перед большим домашним телевизором. Вместе с ним проснулась и Мики, а чуть позже, спустя секунду, и развалившийся в отдельном кресле Иссей. Никто из них сразу не мог припомнить, почему они все вместе коллективно задремали. Гора смотрел семейную комедию, вполне себе интересную и уж явно не располагавшую к засыпанию от скуки. Иссей играл в своей комнате в видеоигры, а Мики вообще готовила что-то вкусненькое к завтрашнему приезду Усаги из спортивного лагеря. Им было невдомек, что их внезапная сонливость и перемещение в пространстве вызваны стеснительностью их старшего сына и его нежеланием по несколько раз объясняться на сложную тему отдельно перед каждым членом семьи, которую старший из братьев по этой причине в гостиной собрал, аккуратно расположив по удобным местам. Спустя пяток секунд, за которые семейство приходило в себя, они таки заметили расположившегося на полу в позе сидзе перед выключенным телевизором Усаги, сидящего лицом, естественно, к ним. «Сынок, ты вернулся раньше», — первой воскликнула мать семейства, удивившись нахождению старшего сына в доме. «Или это мы проспали столько времени, что уже наступило завтра?» — сделал полушутливое предположение Гора, постепенно задействуя мозги. «Но, почему ты сидишь на полу? Давай к нам». Оставив реплику отца без ответа, какое-то время помолчал Усаги, после чего, словно решившись на что-то важное, поднял на семью свое лицо. «Гора Хёда-сан, Мики Хёда-сан, Исакун, Усаги необходимо серьезно поговорить с вами. Прошу, пока что не перебивайте меня». На последних словах, Под удивленными и слегка заторможенными взглядами семейства от созерцания невозможного, у Сагихёда начало изменяться внешне, принимая слегка отличающуюся от себя прежнего внешность, отличающуюся в небольших, но все же значимых мелочах, что в целом сделали его новый облик довольно сильно, по субъективным наблюдениям присутствующих, отличающимся. Начать, наверное, стоит все же с главного. Усаги извиняется перед вами всеми. Он просит прощения, которого не достоин, но все же надеется на лучшее. Все это время Усаги лгал вам, вернее, просто не говорил правды, а вы, будучи изначально обманутыми, никогда и не задавали нужного вопроса, и не могли. Все выглядело так, как и задумывалось, максимально естественным, не вызывающим подозрений. Но все же правда в том, что Усаги не ваш сын, и не твой брат, Исакун. Что ты такое говоришь, сынок? С удивлением закончил свою фразу Гора, пошатнувшись телом сидя, когда спал блок с некоторых его истинных воспоминаний, что немедленно принялись конфликтовать сложными, наведенными несколько лет назад. Подобное же ощущение ощутили и остальные два человека из собравшихся, после чего семейство дружно переглянулось, дабы поделиться внезапными мыслями, и все каким-то мистическим образом тут же все поняли друг про друга по увиденным лицам. В смысле, поняли про то, что у них у всех возникло схожее ощущение неправильности из-за конфликта воспоминаний, а не лишь у кого-то одного. Что, кто ты такой? Запинаясь, потребовал ответа из Сэйхёда, вскочив со своего места. Усаги, это Усаги. Вот только он, не ваш родственник. По крайней мере, не по крови. Спокойно, с грустью продолжил старший из братьев. Не бойтесь Усаги, и не паникуйте. Усаги всегда желал и до сих пор желает вам только добра. Усаги понимает, что вам теперь сложно ему поверить, но ваши истинные воспоминания, им ведь вы сможете довериться, я не могу поверить. Выдавил из себя Гора. Усаги, скажи, что это такая шутка. Потребовала срывающимся голосом Мики. «Сынок, скажи, что это просто какой-то трюк, это правда». Мягко, но непреклонно надавил фактом Усаги Хёда, отрицательно качая головой. Кто бы кроме него еще знал, чего стоил ему данный болезненный разговор с избавлением от стольких слоев лжи. Но, надо, судьба распорядилась так, что вы двое долгое время не могли зачать ребенка. Вы много старались, один раз вам даже почти удалось, но вмешались внешние силы. Усаги не имеет права рассказать подробности по тому происшествию, да и вам самим будет легче не знать этого. Но факт в том, что вы однажды были лишены вообще какого-либо шанса на собственное дитя, не говоря уже про двух, изначально невозможных. Однако, у той, внешней силы имелись свои принципы и совесть. Она, вернее он, втайне вылечил вас, дал вам еще один шанс, возможность вместо однажды незачатого, получить ребенка без всех тех ранее испытанных сложностей. Одного ребенка, мальчика, которого вы потом назвали Исы, второй же у вас никогда не рождался, ни до, ни после вмешательства. Усаги же, это имя Усаги придумал себе сам, а вам было внушено, что Усаги, ваш родственник, так было нужно. Это что же, гипноз, экстрасенсы, инопланетные технологии? Пытаясь взять себя в руки, продолжил фонтанировать идеями Гора, как это обычно с ним и бывает в моменты стресса.